Супруги Браунинг могли бы здесь служить исключением, если бы она и в самом деле по талантливости равнялась мужу. Такого рода супружеский союз на равных началах даже трудно себе представить. Две одинаково могучие индивидуальности, занимающиеся одним и тем же искусством, никогда не смогут друг с другом ужиться. Будь они родственны между собой по духу, могло бы еще кончиться соавторством, неким новым вариантом братьев Гонкуров, будь они различны, вскоре разошлись бы с чувством взаимной неприязни, а может быть и ненависти. Флобер питал к Жорж Санд глубокую симпатию, но страшно подумать, что получилось бы, если бы им пришлось вступить в брак. С Мюссе это могло выйти, пусть на короткий срок, потому что его пути с путями Жорж Санд не пересекались. Она восхищалась его стихами, он ее мелодичной прозой, и оба пребывали в заблуждении, считая, что гармонично дополняют один другого, впоследствии же взаимно осмеяли друг друга. Зато Флобер несколько лет чувствовал себя счастливым с графоманкой Луизой Колле. Время от времени он давал ей совет, как писать, и получалось приблизительно то же самое, как если бы орел учил летать курицу. Случается, что писатель встречает в жизни женщину, и та его как бы преображает, будет дремавшей в нем способность. Общеизвестна многолетняя дружба Анатолия Франса с мадам де Кайеве, которая с ним познакомилась, когда он еще был несмелым, неловким, занимался литературными поделками и заставила работать его по-настоящему, убедила заняться делом Дрейфуса, сделала знаменитым. Властная, слишком хорошо понимавшая свои заслуги, она в конце концов стала невыносимой, что и привело Франса к разрыву с ней. Обычное это явление, и нельзя без жалости вспоминать женщин, принесших себя в жертву, живших лишь славой и величием своих возлюбленных, а затем ими отвергнутых. Жоржетта Леблан в своих воспоминаниях рисует патетическую, пожалуй, даже слишком патетическую картину такой любви. На протяжении многих лет она господствовала в доме Метерлинка и была посвящена во все его замыслы. Опекая каждое мгновение его творчества, она вела отчаянную борьбу с малейшим шорохом, который мог бы нарушить его покой. На первой странице книги «Мудрость и судьба» Метерлинк поместил следующее посвящение ей. «Мадам Жоржетте Леблан, вам я посвящаю эту книгу, являющуюся в значительной мере плодом и вашего творчества. Существует сотрудничество более возвышенное и более реальное, нежели сотрудничество двух перьев, а именно сотрудничество мысли и примера. Мне не понадобилось прилагать усилий, чтобы открыть, как я должен действовать в согласии с идеалом мудрости. Не понадобилось искать в собственном сердце подтверждение красивой мечты, которая всегда бывает несколько туманной. Мне достаточно было слушать вас. Достаточно было, чтобы мой взгляд внимательно следил за вами. Смотря на вас, я видел движения, жесты, поступки воплощенной мудрости. Мадам Леблан, наверное, пришлось немало потрудиться, чтобы склонить Метерлинка к столь странным признаниям, и она была очень огорчена, когда после их разрыва это посвящение исчезло при следующих переизданиях книги. Конечно, поступая таким образом, Метерлинк проявил малодушие, но с такими вещами мы нередко встречаемся у писателей. Отталкивающий пример такой мелочности оставил в своих дневниках Станислав Пшебышевский. Существуют, однако, и более прочные союзы, предназначенных друг для друга душ. Для них вовсе не нужно общности интересов, равенство культурного уровня или образования — все это восполняет разум сердца, и он является наивысшим сокровищем. Женщины знают нас лучше, чем мы их, нередко лучше, чем мы самих себя. Понимают наши слабости, и только одним из известных им волшебств умеют превращать эти слабости в силу или, по крайней мере, притуплять их зловредность. Затаенное удивление, с каким она относится к работе мужа, ее молчаливый упрек, который он чувствует в моменты снижения творческого полета, сердечное тепло, с каким она умеет смягчить огорчение при неуспехе, все это вводит ее в орбиту его дела. Им, этим делом она живет, напряженно следит за каждой страницей, незаметно, неощутимо, а вместе с тем так пристально, что когда ее не будет, перо может выпасть из рук писателя. История говорит об этих женщинах мало. Исследователь литературы не придает большого значения ни посвящению, ни пачке писем, сдержанную нежность которых он примет за обычный трафарет в переписке любящих супругов, не разглядит заложенных между страницами увядших цветов. Даже свидетельства самих писателей принимают с недоверием, с иронической усмешкой, как, например, слова Плиния-младшего, в которых он воздал честь верности своей жены Кальпурнии. «Как она волнуется, когда мне предстоит выступать! Как радуется, когда я возвращаюсь из суда! Все, что я напишу, она перечитывает по многу раз, знает наизусть. Если ей случается присутствовать на моих выступлениях, она стоит за колонной и жадно ловит каждое слово. Когда я слагаю стихи, подбирает к ним на кефаре мелодию. А между тем она никогда не училась музыке, и ее единственной учительницей была любовь. Тысячи жен писателей всех времен и по сегодняшний день легко узнают себя в этом портрете. Но было много и таких писателей. Гордясь своей проницательностью в отгадывании тайн человеческой души, они не имели даже понятия, скольким обязаны своим подругам жизни, потому что они никогда не брали на себя труда взвесить, что приносили им часы, проведенные в атмосфере мыслей, чувств, желаний, поступков существа столь близкого и в то же время столь отличного. Возвращаясь в свою рабочую комнату, они входили туда обновленными, надышавшись воздухом иного мира, который с незапамятных времен из поколения в поколение зиждился на собственных принципах, добытых в борьбе и победах, чуждых миру мужчин. Жена Альфонсо Доде говорила, что писатель, уклоняющийся от семейной жизни, не вызывает у нее доверия. Позднее ее сын Леон с присущей ему резкостью развил эту мысль на нескольких страницах глупого XIX века. Добрая мадам Доде подкрепила свое суждение недобрым примером, указав на Виктора Гюго, между тем, как семейная жизнь Гюго была отвратительной, протекала между женой и любовницей, перемежаясь вылазками к горничным. Мадам Доде, конечно, судила о нем по его стихам, где он умиляется детскому щебету за стеной своего кабинета. Но она, безусловно, была права, если имела в виду писателей, сознательно обрекающих себя на аскетизм во имя литературы. Мать Флобера осудила этот аскетизм в знаменитых словах, обращенных к сыну. «Горячка фраз иссушила тебе сердце». Никто, однако, не зашел здесь дальше Гонкуров. Они как бы болели литературитом. Предлагаю этот термин медицине. Эдмон де Гонкур говорил: «Человеку, целиком посвящающему себя литературному творчеству, не нужны чувства, женщины, дети, у него не должно быть сердца, только мозг». В другом месте оба брата заявляют: «Мы охотно заключили бы с Богом договор, чтобы Он оставил нам лишь мозг, который творит, глаза, которые смотрят, и руку, держащую перо. Все же остальное, чувства и наше бренное тело, пусть забирает себе, а мы бы на этом свете наслаждались изучением человеческих характеров и любовью к искусству». Так искренне никто не высказывался, но многие так мыслили. Ни в одном писателе художник пожирал человек. Вместо женщины он видел том стихов или прозы, в поцелуе искал новеллу, от любви ждал шедевра. Тут можно дойти до такого состояния, что прежде чем разрезать кусок лососины, переберешь кучу сравнений и метафор, подсказанных аппетитной розоватостью рыбы, и не почувствуешь букета вина, дающего повод для составления литературных головоломок. Очень скучно быть только писателем. Быть им всегда и везде, год за годом, месяц за месяцем, в любую пору дня и ночи. К более совершенному типу я бы отнес писателей, которые выражают себя как писатели лишь в определенные моменты, а в остальное время дают знать о дремлющем в груди вулкане только заревом слов, брошенных в разговоре, докладе, в лекции. Писатели такого типа никогда не бегут от жизни.